Глава 59. Официант подбежал к ним тотчас, едва они уселись за столик в углу под фикусом. «Мороженое и кофе», — сказал Джарвис. «Какое мороженое и какой кофе?» — уточнил официант. «Мне все равно», — махнул рукой Джарвис. «А вам?» «Мне тоже», — кивнул его спутник, и официант ушел. «Хорошо, что все обошлось», — улыбнулся Джарвис, имея в виду их недавнее приключение. «Мне кажется, мы знакомы, да?» «В некотором роде, сэр». «Ага». Танжер вздохнул и потрогал подбитый глаз. «И ради чего весь вот этот спектакль?» «Ради дела, сэр». «Ну так и явились бы на прием в управление, как все». «Являлся 2 дня подряд». «И что?» «И вот». Джарвис развел руками и огляделся. «Оказалось, что это единственный способ пробиться к вам. У нас в последнее время много работы, а ваши методы...» «Осторожно, господин полковник», — остановил его Джарвис, поднимая указательный палец. «Наши методы надиктованы вашим голосом». «Что это значит?» 5 лет назад в Бингвардене вы прочитали курс лекций». «Ага, и вы были моим слушателем». «Да, я был одним из ваших слушателей, и метод, которым я сегодня воспользовался, вы разъясняли особо». «Но подразумевалось, что его можно использовать для агентов, которых требуется выдернуть из критической ситуации, когда им угрожает опасность». «Так я лишь слегка доработал ваш метод, сэр. Таким образом, мы оказались в одной тарелке. И вы надеетесь, что я, испытывая к вам благодарность на подсознательном уровне, пойду вам навстречу и помогу в каком-то деле?» «А почему нет, сэр? Я ж не частная лавочка. Мы работаем в одном управлении». «Я...» Танжер вздохнул, подбирая слова. «В общем, что вы хотите?» «У нас появилась проблема, незакрытое дело. И у нас нет возможности его закрыть, потому что мы не располагаем той оперативной независимостью, какой располагаете вы, сэр». «Что, ликвидация?» – угадал Танжер, посматривая на пустой зал кафе. «Да, сэр. Совершенно случайно мы вышли на одного субъекта, который, как выяснилось, уже весьма знаменит и наследил во всех архивах управления. Я уверен, что вы о нем тоже слышали». «И кто он?» «По одной версии, Отто Тирбах». «Не знаю такого». «По другой, Джек Стентон». Джарвис внимательно следил за реакцией полковника и сразу понял, что попал в цель. Танжер вздохнул и лениво огляделся. «Где вы сейчас работаете? Я имею в виду район». «Район Лоусона, сэр». «Значит, туда этого Джона Стентона и перебросили. Там его и нужно ловить». «То есть вы мне поможете, сэр?» «Помогу», – кивнул Танжер и облокотился на стол. «Но с одним условием». «С каким?» – спросил Джарвис, подаваясь вперед. Вместо ответа Танжер заехал ему с правой прямо в глаз, и Джарвис свалился на пол вместе со стулом. «В чем дело, господа? Мне что, вызвать полицию?» – воскликнул явившийся на шум официант. «Нет-нет, приятель, просто я поскользнулся», – заверил его Джарвис, поднимаясь и держась рукой за подбитый глаз. Официант поставил ему стул, он сел, через силу улыбаясь. Потом попробовал кофе, и когда официант ушел, приложил к глазу холодную вазочку с мороженым. «Честно говоря, я предполагал что-то вроде этого, сэр». «Вот и отлично. Значит, никаких обид». Усмехнулся Танжер, пробуя свой кофе. «Кстати, я вспомнил тебя. Ты Джарвис Форд, правильно?» «Но у вас и память, сэр. И, судя по ухваткам, ты уже капитан». «Да, сэр, в самую точку». «Ну что ж, попробуем тебе помочь, капитан Форд. На роль исполнителя у меня есть очень хорошая кандидатура».